Глава вторая. Поездка к острову сорвалась, хотя обо всем договорились заранее, и встреча с Федором была назначена на 8 утра у ворот яхт-клуба, где у причальной стенки стоял катер Самохиной. Будильник заведен на 6, но за полчаса до того, как он должен был сработать, зазвонил телефон. Лена сняла трубку, не успела даже ответить, как услышала голос Лоленкова. «Я только что написал заявление о пропаже жены. Все, как и предполагал. В полиции сказали, что такое случается практически с каждым. Дескать, погуляет ваша жена, денёк-другой вернется. Но я настоял. Короче, написал, что она не могла так поступить, потому что у нас были важные планы на самое ближайшее время. Но это еще не все. Я решил проверить весь путь от твоего дома до нашего. И даже прошел через проходной двор, то есть путем, которым Светка могла воспользоваться, потому что он короче». Там стоит мусорный контейнер. Я, конечно, не стал бы в него заглядывать, но крышка открыта, потому что контейнер переполнен, уже прошел мимо, и вдруг заметил, что сверху лежит полиэтиленовый пакетик, похожий на тот, что у нас дома присутствовал. Розовый такой, из магазина «Эль де Шанс». Сергей замолчал и вздохнул. «Остров удачи», — перевела Лена. «Есть такая сеть магазинов». «Ну да, Светка туда постоянно заходила. Так вот, я взял этот пакетик...» Заглянул в него, а там ее шампунь. Вернее, пустой флакон от ее шампуня. Пустая пачка сигарет «Гламур» с ментолом, который она курила. То есть курит. А еще стринги. Ну, я могу понять, что шампунь закончился, сигареты тоже. Но трусики зачем выбрасывать? Тем более, что она сама никогда ничего не выбрасывает. У нас по всей квартире ее старые вещи валяются, пока я их не выброшу. И то потом она начинает ругаться, зачем ты распоряжаешься моими вещами. Короче говоря, я думаю, что на Светку напали. Забрали сумку, все ненужное из сумки выбросили. А кошелек, телефон, косметичку, духи, полотенце забрали. Я готова поверить, что на твою Свету напали неадекватные женщины, у которых не хватает денег на покупки в Эль-де-Шанс, что они забрали духи и полотенце. Но где она сама? Так вот это и надо выяснить. — закричал Лоленков. — Только почему обязательно женщины напали? Мало, что ли, маньяков разных? Короче, я сейчас иду обратно в отдел полиции и представлю им доказательства. Спорить с Сергеем было бесполезно. Снова ложиться в постель смысла не было. Пришлось идти готовить завтрак, собирать вещи для поездки на остров. В 6 сработал будильник, а через пару минут еще раз позвонил Лоленков. Я представил в полиции доказательства. Сказал, что у меня есть свидетель, который подтвердит, что Света решила сразу идти домой, никуда не заходя и не планируя больше ничего. Они записали данные свидетелей и обещали с ним связаться в самое ближайшее время, так что никуда не уезжай. Почему я должна сидеть дома? Потому что я сказал, что свидетель — это ты, то есть свидетельница. Ты что, не понимаешь, насколько все серьезно? Я всю ночь обзванивал знакомых, никто ничего не знает. Он закончил разговор. Но почти сразу позвонила жена Лёшки Смирнова. «Ты в курсе, что случилось?» — спросила Ирина. «Поначалу я не думала, что все так серьезно. Сережка в панике, а такое случается редко». «В жизни всякое случается», — ответила Лена. «Жалко Сережку, но мне кажется, что полицейские правы. Светлана вернется и найдет, как объяснить свое отсутствие мужу». «Просто ты многого не знаешь», — понизив голос, продолжила Смирнова. «А что я должна знать?» «Да так, ничего», — ответила Ирина. «Забудь». И тоже прервала разговор, даже не разъяснив, что требуется забыть. Лена набрала номер Федора, который сообщил, что стоит на пороге, готовый мчаться к яхт-клубу. «Не надо никуда мчаться», — предупредила Лена. «Извини, но все отменяется. Пропала жена бывшего одноклассника. Ушла вчера от меня и до дома так и не дошла. Вполне возможно, что придется давать показания в полиции». «Тогда я сейчас приду к тебе», — пообещал Федор. Он отреагировал так стремительно, что поневоле Лена задумалась. А может, и в самом деле что-то страшное случилось. Она даже почувствовала себя неловко от того, что с самого начала не восприняла пропажу Лоленковой так серьезно. Пыталась даже переубедить Сергея. Пыталась шутить, разговаривая с ним. А что, если и в самом деле произошло то, о чем думать даже не хочется? Сразу вспомнилась Светка, как она крутилась перед зеркалом, как восхищалась увиденным на экране телевизора коралловым рифом. А вдруг в жизни Светки уже не будет ни островов, ни рифов, ни магазинов «Эль-де-Шанс», ни зеркала? Федор появился очень скоро. Приехал он с Шариком и сразу спросил, есть ли известие о пропавшей девушке. Лена ответила, что пока тишина, и что она пока решила воспользоваться всемирной паутиной, зашла в социальные сети, чтобы определить круг знакомых Светланы. А главное узнать, есть среди них кто-нибудь, кто проживает в домах, прилегающих к проходному двору, где Сергей обнаружил ее вещи. «Направление мысли очень верное», — оценил Федор и тут же попросил номер телефона пропавшей, потому что у него есть знакомые, которые могут проверить все последние исходящие и входящие звонки. Социальные сети почти ничего не дали. Светлана размещала много своих фотографий, в основном селфи, на пляже возле моря, возле барных стоек, в бутиках и возле дорогих автомобилей. Судя по всему, она любила фотографироваться в каждом новом купленном платье, а иногда и в белье. Под некоторыми снимками стояли оценки восхищенных пользователей. «Как всегда хороша», «Конфетка», «Супер». Оценки ставили одни и те же люди, в основном девушки, которых Лена не знала. Жена Лёши Смирнова тоже была среди друзей Светланы. Иногда Ирина с ней переписывалась прямо на стене. Они постили новости друг друга. Лаленкова размещала свои мысли по всякому поводу или просто так. Например, что длинноволосые мужчины ее не вдохновляют, потому что она любит брутальных и лысых, вроде Брюса Уиллиса. Были также анекдоты и всевозможные картинки. Вскоре Федору позвонили и сообщили, что последний звонок, сделанный с телефона Лаленковой, адресован некой Элине Кондрашовой, 56 лет. А с мужем Светлана в последний раз связывалась за 4 часа до этого. С Кондрашовой она разговаривала почти ежедневно, хотя разговоры не были длинными, продолжались обычно не более 3 минут. «Среди ее друзей в социальных сетях нет никакой Кондрашовой», просмотрев страничку Светланы, сказала Лена. «Вероятно, потому что не все пенсионерки такие продвинутые. А потом она могла говорить и не с ней. Просто номер оформлен на эту даму, а пользуется им совсем другой человек», — объяснил Федор. Вскоре ему прислали распечатку с номерами телефонов абонентов, с которыми Светлана связывалась последние 7 дней. Там был и номер Самохиной. Остальные решили проверить через социальные сети. Женщин с фамилией Кондрашова было много, но Элина... Среди них оказалась одна. Возраст у нее был не указан, а в графе «род занятий» у Элины Кондрашовой значилась «бизнесвумен». Полдюжины друзей, среди которых Лаленковой нет, и несколько фотографий. Полная дама за рулем автомобиля, эта же дама на фоне мангала и дачной теплицы с шампуром в руке, а один раз с лысым мужчиной, который смотрел в сторону на сороку, сидящую на заборе из листов профнастила. «Колоритная парочка», — усмехнулся Федор. Алена вздохнула, решив, что вряд ли это та самая женщина, с которой часто созванивалась жена бывшего одноклассника. Федя пообещал, что попросит знакомых выяснить все же про нужную им даму. «А у них есть такая возможность?» — спросила Самохина. «Они могут многое. Мой отец и я на государевой службе. А поскольку отец представляет некоторую ценность для нашего государства, то в такой пустяковой просьбе компетентные органы не откажут». Вскоре позвонили из полиции, попросили Самохину зайти в отделение, но когда Лена сослалась на отсутствие времени, стали опрашивать по телефону. Когда она в последний раз видела гражданку Лаленкову и какие были с ней отношения? Какие у Елены Самохины отношения с мужем пропавшей? Ссорились ли Лаленковы между собой? Имелись ли у них финансовые проблемы? Имелись ли у супругов романы на стороне? Вопросов было много, и полицейский задавал их скороговоркой, словно и сам хотел побыстрее закончить. Лена не выдержала. «Может, хватит? Вам как будто бы ответы даже не нужны». «У меня дел выше крыши», — пожаловался следователь. «А тут еще этой ерундой заставили заниматься. Ваш друг Лаленков уже в прокуратуру позвонил. Мол, у него заявление не хотят принимать. А когда его женушка вернется домой, вся счастливая после... Сами понимаете, после чего. Так он ведь не придет к нам извиняться». Пока Лена беседовала со следователем, с Федором связались его знакомые и сообщили, что женщина с фотографией в социальной сети — та самая Кондрашова, на которую оформлен телефонный номер. Она является пенсионеркой и собственницей небольшого магазинчика, в котором продают корма для животных. Кроме магазинчика, она еще и совладелец ветеринарной клиники. Но неделю назад... Гражданка Кондрашова улетела отдыхать в Абхазию, так что вряд ли Лаленкова разговаривала по телефону именно с ней. «Прямо детектив какой-то», — — удивилась Лена. «Как теперь в этом разобраться?» «Любое расследование — это определенная логическая задача», — проговорил Федор. «При наличии всех данных ее можно решить при помощи такой науки, как формальная логика. Законов всего четыре. Непротиворечивости, тождество, исключение третьего и закон достаточного основания». «А если данных не хватает? Или когда их собрать невозможно?» «В любом случае надо постараться узнать как можно больше, а если данных не хватает, на помощь приходит наблюдательность и еще интуиция». Федор посмотрел на Самохину внимательно. «Хочешь сама расследовать это дело?» «Так дела никакого нет. Будем надеяться, что Светка скоро объявится. Думаю, что еще до конца дня позвонит Лаленков и скомандует отбой». Сергей действительно позвонил очень скоро, но был еще больше встревожен. Сообщил, что позвонил родителям жены и намекнул, что Светка, кажется, уехала к двоюродной тетке в деревню. Тесть очень удивился этому известию, мол, что Светку только в детстве туда можно было затащить, и то на Аркане, а потом уже никак. Дочке казалось, что ее обязательно заставят полоть клубнику или собирать смородину. «А тебе знакома некая Елена Кондрашова?» — поинтересовалась Самохина, и, поскольку Лаленков молчал, подсказала. «Пенсионного возраста, полная. Светлана ей вчера звонила». «Кто?» — переспросил недоуменно Лаленков. «Не знаю такую. Может, с ее работы? Хотя вряд ли. Со старыми, да еще с толстыми, Светка старалась не общаться. Она всерьез думала, что старость и полнота — заразные болезни. И вообще ты можешь себе представить, чтобы Светка общалась с толстой бабкой, да еще с именем Элеонора или как там ее. О чем им беседовать? О поликлиниках, что ли? Но все равно спасибо. И вообще, если что-нибудь новое узнаешь, сразу мне звони». Конечно, Самохина не собиралась ничего расследовать. Суматошное утро заканчивалось. Время подбиралось к полудню, и стоило заняться чем-нибудь более полезным и приятным. Лена предложила Федору съездить на Финский залив, где можно спокойно отдохнуть. Она летала над водой, снизу с пустынного поросшего осокой берега за ней наблюдали молодой человек и большой лохматый пес. Когда Лена спустилась вниз, заглянула в телефон и увидела с десяток пропущенных вызовов. Звонил, разумеется, Лаленков. Не дождавшись ответа, он прислал ей текстовое сообщение. «Похоже, Светки уже нет в живых. Боюсь, что я следующий».